Лесная тропинка незаметно вывела их на такую же лесную дорожку, извилистую, грязноватую в ложбинках, обросшую крапивой, лозняком и ольшаником. Сосновый бор остался позади. Начинались места сырые и болотистые. Никого поблизости не было. Никто им не встретился. Костя молча вел командира, не перестававшего беспокоиться, туда ли они идут. В самом деле для беспокойства были причины. Он не узнавал местности, не находил ее на карте и все сетовал в мыслях, что так не повезло в самом начале. Перед полетом были другие заботы. Думал, как обойдется в воздухе. Хотя и ночь, но их могли перехватить ночные истребители или встретить зенитным огнем на линии фронта. Да и само десантирование вызывало страх. Гусаков никому не признался, но прыгал с парашютом также впервые. Самое страшное, однако, обошлось относительно благополучно. Это потом началась странная полоса невезений, преодолеть которую до сих пор неизвестно как. Главное, однако, не потерять бдительность. Как уже знал Гусаков из собственного военного и даже довоенного опыта, а также, как учила партия, бдительность – непременная основа успеха. Потеря бдительности означает верную гибель, особенно во вражеском тылу, где они очутились. Костя вел их уверенно, видимо, неплохо зная здешние стежки. Гусаков держался от него на расстоянии пистолетного выстрела, чтобы в случае чего, мало ли что может случиться, и командир старался быть наготове. Грязной, заросшей травой, обочиной, они обошли застоялую лужу под лозовым кустом. И вдруг близко, за поворотом, увидели сельские постройки. Похоже, это была деревня, новая изгородь из еловых жердей, за которой зазеленело картофлянище. Выселся прикрытый ряднушкой стожок свежего сена возле сарая. Замедлив шаг, Гусаков негромко окликнул парня. «Эй, что это?» «Барсуки!» – беспечно оглянулся Костя. «Тут ничего, никого нема». «Как это никого нет?» – озабоченно подумал командир, ощутив невольный протест против неожиданного появления этой деревни. Все-таки о деревне на их пути ему надлежало знать загодя. Но, пожалуй, было уже поздно что-либо предпринимать. Их уже заметила женщина из крайнего от леса подворья. Увидела и словно остолбенела в удивлении, вглядываясь в неожиданных пришельцев из леса. Гусаков уже знал эту глупую крестьянскую привычку, от которой всегда ощущал неловкость. Теперь тем более. Неизвестно, большая или малая была эта деревня, но не находя ничего другого, Гусаков вынужден был идти за подростком, а тот спокойно себе шагал серединой улицы. В целях безопасности командир принял ближе к изгороди, взмахом руки предупредил о том остальных. Деревня пока казалась безлюдной. В зарослях репейника под оградой он спугнул нескольких куриц, которые с громким кудахтаньем бросились к дому. Тотчас в подворье, напротив, залаяла, видно, малая, визгливая собачонка. От ее лая еще тревожнее стало на душе у Гусакова. Казалось, сейчас выбегут. Он уже пожалел, что неосмотрительно пошел за парнем. Деревню следовало обойти стороной. Но собачка недолго полаяла и смолкла. А недалеко впереди короткая эта улица, похоже, кончалась. Лишь по одну ее сторону виднелись две хаты. Напротив, за изгородью, стеной высилась рожь. В предпоследнем дворе, однако, кто-то возился. Над тыном то и дело мелькала женская голова в белом платке. Также ощущалось присутствие и еще кого-то. Подойдя ближе, командир понял, что крестьяне складывали сено. Посередине двора стояла полная сеноповозка. и баба вместе с сивобородым дедком переносила сено за угол. Увидев незнакомцев, дед опустил вилы и снял с потной головы черный картуз. «Здравствуйте вам!» – сдержанно приветствовал он прохожих. Гусаков удивился, что это значит, за кого он их принимает. «За партизан или, возможно, за полицаев?» Но тоже кивнул в ответ, на всякий случай. Костя, казалось, без особенного внимания прошел мимо и лишь потом оглянулся. Наверное, парень также тревожился и был рад, что все обошлось. Эта его успокоенность, граничащая с беспечностью, в общем, не очень понравилась командиру. Пока, однако, приходилось мириться с этим, как и со многим другим, с чем он неожиданно для себя столкнулся. Его обостренная командирская воля входила в противоречие с коварными обстоятельствами, и это вынуждало его почти страдать. Выйдя с деревенской улицы, они очутились в холмистом, сплошь засеянном колосовыми поле. Как и возле предыдущей деревни, поле было разделено на нивы полоски с узкими, едва заметными между них межами. Рослая густая рожь ритмично переливалась под слабым дуновением ветра. В другое время можно было залюбоваться этой полевой идиллией, но не теперь. Прибавив шагу, командир догнал парня и пошел с ним рядом. «А что это, снова полосы? Или немцы землю отдали?» «Не, не отдали», — улыбнулся парень. «Сами побрали». «Опять единоличниками стали?» «Ну?» «Это плохо», — подумал командир. «Заимев землю, вряд ли они пойдут в лес помогать партизанам. Будут ковыряться в поле. Вон какая рожь выросла. Но как же тогда с организацией всенародной партизанской борьбы против оккупантов?» — озабоченно думал Гусаков. «Будучи пограничником, он помнил довоенные годы в Белоруссии и знал, как неохотно при сплошной коллективизации расставались крестьяне с клочками своей малоурожайной земли, сколько было пролито слез. Наконец загнали таки их в колхозы, и теперь все на смарку. Как бы ни пришлось загонять снова. Ушлые, однако, эти оккупанты знают, как удержать мужика от войны».